Глава 5. Рыцари проследили, чтобы коням дали отборного овса и ключевой воды. Сами разбрелись в поисках ночлега. В гостинице мест хватило только на половину отряда. Леди Ингрид и Брайан вышли во двор, хотя им вроде бы места нашлись. Я после паузы покинул сэра Смита. Он явно собирается ночевать за накрытым столом. В тишине двора фыркали кони. Высоко в темном небе желтеет криво отрезанный ломоть дыни. Звезды тусклые, неподвижные и не мигающие, как глаза Эбергарда. Брайан отодвинул тяжелую створку ворот, уже закрытых на ночь. Леди Ингрид выскользнула неслышной тенью. «Рискуете?» — сказал я вдогонку. «Ночь темна». Брайан вздрогнул, оглянулся, но вместо страха или смущения на его лице появилась растерянная улыбка. «А, это вы, сэр Легольс. У леди Ингрид захромала кобыла. Боюсь, ничего уже не сделать, нужно менять лошадь». «Вы надеетесь найти коня сейчас?» — спросил я. «Ночью?» «За 3 дома отсюда живет известный барышник», — сказал Брайан серьезно. Я спустился с крыльца. «Я вас проведу немного. Почему-то таким тихим городкам доверяю не очень». Он подождал, пока я присоединился к ним. Леди Ингрид перебежала от меня на сторону Брайана, держа его как щит между нами. Брайан держался вполне дружелюбно, хотя меня не оставляло ощущение, что какое-то недоброе чувство в нем еще осталось. Луна желто плыла в небе, сопровождая каждый наш шаг. Даже в ветках дерева запуталось только на миг. Звезды все такие же тусклые, словно в воздухе облако пыли. Брайан указал на добротный дом по ту сторону перекрестка. «Вот там, — говорят, — лучший в этих землях барышник. Мы не поскупимся. Нам нужен очень хороший конь». Он запнулся на полуслове. С той стороны улицы вышли, загораживая дорогу, 3 крепких мужчин. Все огромные, массивные. Я оглянулся. Сердце сбилось с такта. За нами неспешно продвигаются 4 таких же крепких, уверенных. «Ого!» — сказал Брайан тихо. «Неужели хотят ограбить?» Мы замедляли шаг. Ингрид испуганно жалась к Брайану. Я спросил громко и жизнерадостно. «Ребята, вы дорогу загородили ненароком или как?» Тот, что посредине, буркнул хмуро. «Заткнись! Ты нам не нужен!» Я в недоумении осмотрелся. «Как это? А кто нужен?» Он кивнул на Ингрид. «Это женщина! Отдай и убирайтесь оба!» Я ахнул. Чувствую некоторую, даже больше, чем некоторую, ошалелость. Впервые кто-то заинтересовался не мною. Только за это стоит отдать ей эту женщину, и еще можно ей приплатить. Но Брайан сказал грустно. «Но почему эти люди не сидят за умными книгами, если у них отыскивается время после тяжелой работы в поле или мастерской? Почему не размышляют о тайнах мироздания, о дивных звездных узорах, о неисповедимых путях мудрости?» «Это интуиция пока неисповедима», — возразил я. «А с мудростью все как раз понятно». «Сэр Легольс», — поправил он, — «не путайте мудрость со знанием». Здоровякам надоело слушать, мое имя ничего не говорит. Что за дикие земли, где за мою голову все еще не объявлена награда? Старший шагнул и протянул руку к Ингрид. Брайан выхватил короткий меч. Я за это время успел отодвинуться в сторону, раз уж никому здесь не нужен. Обидно. И со скоростью ковбоя, выхватывающего кольт, сорвал с пояса молот. Четверка, что зашла сзади, оказалась на одной линии. Их смело, как трухлявые пни. Я поймал молот и тут же метнул в 2, загородивших путь. Они только что смотрели остолбенело. В следующее мгновение вожак остался один. Брайан с поднятым мечом тоже застыл, глядя на меня в сильной ошалелости. Вожак ухватил Ингрид за руку. Ее крохотная ладошка полностью утонула в его громадной лапище. В другой руке у него блеснул огромный нож. не придумав ничего лучшего, приставил лезвие к горлу Ингрид. «Я убью леди Дорис!» Брайан в страхе тут же бросил меч и умоляюще повернулся ко мне. «Это не леди Дорис», — сказал я вожаку, — «но неважно. Она умрет быстро. А вот ты не так легко, как твои дружки. Я позабочусь, чтобы проклял все свои дни». Он зарычал, замахнулся на меня ножом. Я легко перехватил всего лишь здоровенный деревенский уволень, дернул, взял на излом, кость отвратительно хрустнула. Он дико взвыл. Я подхватил выскальзывающий из ладони нож, сказал зло. «Видишь, уже началось!» Лезвие полоснуло его по горлу, я торопливо отпихнул грузное тело. Кровь темной струей ударила почему-то широкой полосой, потер рукоять о штаны и отшвырнул в сторону. Ингрид с плачем бросилась Брайану на шею. Он тупо посмотрел на распростертое тело. «Сэр Легольс, почему вытерли не лезвие, где кровь, а рукоять?» «Стер отпечатки», — пояснил я. Он не понял, но когда я шагнул к дому барышника, послушно двинулись следом. В доме горит свет, слышатся мужские голоса. Я постучал, привратник открыл почти сразу. Я поинтересовался, в самом ли деле здесь продают коней? «Да, продают. Подождите малость, коли деньги при вас». Хозяин вышел к нам. Явно в доме такие гости, которых лучше не показывать. Брайан сразу же заговорил о покупке самого лучшего коня для леди. Я послушал некоторое время. Никакого подвоха. Брайан в самом деле покупает и в конце концов сторговал великолепного коня. Однако заноза осталась. Я никак не мог сообразить, что меня тревожит. Уверился только, что Ингрид и Брайан по-прежнему нечто скрывают. Но это знал и раньше. Молот на поясе настолько привычен, что вот только как сейчас, когда перед сном снимаю вместе с поясом, приходит та странная легкость, когда готов подпрыгивать, как балерина, или ходить, как она же, на цыпочках. Пес обнюхал мои ноги, чему-то укоризненно покачал головой и лег у самого порога. Не завидую несчастному, что откроет ночью дверь и наступит на моего бедного песика. Впрочем, вряд ли даже успеет. Ложа заскрипела, застонала. Приятно чувствовать себя таким крупняком среди мелкоты. Я с удовольствием вытянулся, зевнул. Стена напротив качнулась, и я ощутил, что падаю. Сверху с каменным стуком сомкнулись плиты пола, и я грохнулся с высоты на такие же камни. Боль пронзила тело, в голове грохот. Не сразу даже сообразил, оглушенный падением, что меня схватили десятки сильных рук. Зазвенело железо. Острый нож впился в горло. «Шевельнешься!» — прорычал злой голос прямо в ухо. «Останешься без головы!» Я скосил глаза. Нож широк, таким отхватят голову в мгновение ока. Никакая регенерация не поможет. «Не шевелюсь!» — прохрипел я, едва двигая губами. Острие уже пропороло кожу. Теплая струйка потекла на грудь. «Кто вы?» «Не твое дело!» Я чувствовал, что мои ноги не то связывают, не то стараются заковать в железо. И только когда лезвие отодвинулось от горла, ощутил холодную тяжесть на ногах и руках. Широкие стальные браслеты плотно охватили щиколотки, а цепь — каждое звено с монету. Другим концом уходила к железному штырю в стене. Мужчины один за другим вышли, поднимаясь по каменным ступеням к неприметной железной двери. Последний с удовольствием оглядел свою работу, подмигнул. «Здорово получилось! 300 лет, как эту ловушку король Фарук сварганил для поимки мятежных герцогов, а все еще работает!» «Я не мятежный герцог», — сообщил я. «Напротив, самый что ни есть законный». Он покачал головой. «Наше дело маленькое. Сказано задержать до их прибытия. Вот и задерживаем. Служба у нас такая». Он еще раз подмигнул, ушел, плотно притворив за собой массивную дверь. Я быстро поднял взгляд к каменному своду. Плиты подогнаны так, что ни следа хитрых механизмов. Стены тоже из камня, а пол так и вовсе сплошная верхнетуранская плита. Сейчас там наверху пес мечется, не понимая, куда я делся. А если и понимает, что может. Даже сэру Смиту или Эбергарду не сумеет рассказать. Как и что, а если и сумеет, то вряд ли поймут, олухи неграмотные. Заскрипело. Звякнули засовы. Снова раздался скрип. Дверь отодвинулась. По ступенькам сошел приземистый мужик, в руках железная миска с похлебкой. «Ужин», — произнес он. «Вишь, хозяин не желает тебе зла, раскормит». От миски пахло варевом из дешевого мяса. Я натужился и, превозмогая тяжесть цепей, наподдал ногой миску. Горячее варево плеснуло на руки мужика. Он отпрыгнул, вскричал в горестном недоумении. «За что? Я ж тебе жрать принес!» «За отарка», — ответил я саркастически, не придумав ничего умнее. «Пошел вон, дурак!» В ночи что-то шумело, потрескивало. Мне почудилось, что в стене пощелкивает гранитная плита, словно лежит на горячих углях и вот-вот рассыплется. Затем щелкнуло явственнее, донесся шорох осыпающихся камешков. Показался слабый свет, стал сильнее. Я рассмотрел в углу темную квадратную дыру на том месте, где была глыба. Свет шел оттуда. Вскоре показался край горящего факела. Его держала крепкая, мускулистая рука. Но когда человек выбрался, я понял, что вижу гнома, причем куда более мелкого, чем северная порода. «Хватит!» — проворчал он недружелюбно. «Чего хватит?» — спросил я тихо. «Славить отарка!» — ответил гном. «Нам передали, что ты выполнил какое-то соглашение с тамошними гномами. Больше не старайся для этого отарка, а то уже мы, гномы, окажемся у тебя в долгу». «Ого!» — сказал я обрадованно. «Так у вас связь налажена? Неужто почтовые голуби и под землей летают?» «Не твое дело!» — буркнул гном. Мне показалось, что он проглотил не то собачье, не то человечье, что для гномов явно одинаково. «Я передал! Прощай!» «Дал слово — держи!» — согласился я. «А не дал — полезай в кузов. Слушай, друг, а мне в такую нору пролезть?» «Задница великовата», — ехидно заметил гном. «Ты пришел только за тем, чтобы сообщить о расчете по долгам?» «Ну да», — ответил гном. «А чего ж еще? Теперь можешь убивать за свои идеи или идеалы. У вас, людей, все время идеи, идеи. А если буду по-прежнему во славу великого вождя отарка?» Гном скривился. «Не такой уж он и великий. У нас таких продают кучками. Велено передать, что ты с нами, гномами, расплатился, а мы к тебе в долг не полезем». Он повернулся уходить, я вскрикнул. «Погоди!» «Ну что?» — спросил он недовольно. «Оставишь меня вот так?» Он отмахнулся. «Мелкие человечьи дела великих гномов не интересуют. У нас свой мир, настоящий». Он опустился в нору. Еще миг, и голова тоже исчезнет. Я вскрикнул. «Упускаешь выгоду!» Гном немедленно повернул голову. «Какую?» «Ты видишь, в каком я положении?» — спросил я. «Самое время вогнать меня в новый долг. Я заранее согласен на любые условия». Гном заколебался, призадумался. «На любые!» «Да, на любые!» — повторил я быстро. «Конечно, вы по своему врожденному благородству не станете пользоваться моим беспомощным положением и требовать немыслимое. Вы ведь честные гномы, не какие-нибудь эльфы сраные. Тьфу! У вас на лицах написаны все достоинства». Он вылез, потрогал мои цепи. «Это называют кузнечной работой? Сказано же, одна пьянь косорукая. Врождаются». Мне показалось, что уже такое слышал. Но гном дважды ударил молотом. Цепи свалились, словно звенья из глины. За дверью раздались голоса, загремели засовы. Я бросился к норе. Показалось, что прогрызли кроты, настолько узкое, едва протиснулся. Гном нетерпеливо кряхтел в трех шагах. «Ну что?» — проворчал он. «Задница широковата!» «Еще как!» — пропыхтел я. «Что ж вы так?» «Это не дорога!» — ответил гном нравоучительно. «Даже не дорожка, а тропка! Понимать надо!» Я продвигался за гномом на четвереньках. Измучился, взмок, хрипел, как загнанная лошадь. Уже собирался упасть и распластаться, как медуза. Как ход расширился, а свод поднялся. Встать во весь рост, правда, не удалось, но сумел идти на полусогнутых и со склоненной головой. «Дорога?» «Тропа», — ответил гном. «Когда увидишь дорогу, ахнешь!» Маленькая фигурка двигалась вроде бы неуклюже, но проворно. Я прикинул его рост, хмыкнул. Он сразу же оглянулся, злой и настороженный. «Над кем ржешь?» «Я не ржу», — ответил я честно. «Так, подумал просто». «О чем?» «Что я уже в который раз наступаю на грабли. Но будет хуже, если наступлю на ваши грабли». Он не уловил, в чем соль, кивнул благосклонно. «Да, с нами надо быть начеку. Мы гномы, не какие-нибудь». «Сраные эльфы», — подсказал я. Он довольно хмыкнул. Сам в адрес эльфов резких движений не делает. В благородство играет. Но от меня слышать явно приятно. «А вот вы, гномы, для нас всегда были образцами отваги и чести. У нас только ахи из-за ваших мечей и доспехов. Им цены нет. Императоры и короли за них любые деньги платят. А уж про самих гномов только и слышно, какие все благородные, отважные. И хотя слова их порою грубы, но лучшие в мире песни они в рюкзаках хранят». Тропа вроде бы еще чуть расширилась, а потом и вовсе влилась в явно древний ход, вырубленный людьми. Я с облегчением вздохнул, с трудом разогнул колени, поясницу и кое-как выпрямил шею.